крутится время ко мне, ты скоро придешь, простишь за острые стрелы тех слов, которых не ждешь. Оставь сомнения и страхи, держи и не отпускай. Пускай все будет как раньше, а пока острая как бритва, нежная как шелк, я твоя молитва, твой электрошок. Ты люби меня, пока живу, ощущай мой каждый жест и звук. Стоит не безликих, ты меня нашел, острую как бритву, нежную как шелк. Ты люби меня такой, как есть, не жалей меня, пока я здесь. Вчера мы были на грани, с тобой попали в тупик. Игра закончилась странно, от нас ты резко отвык. Но я уверена просто, сейчас все в наших руках. Пускай остались вопросы, а пока острая как бритва, нежная как шелк, я твоя. Я твоя молитва, твой электрошок. Ты люби меня, пока живу, ощущай мой каждый жест.